Глава 11. Симпатические средства. От лихорадки народных средств вообще чрезвычайно много. И это потому именно, что болезнь эта, поселяясь в брюшной полости, исцеляется противодействием на головной мозг. Зернистый перец, шубий клей, паутина, яичный белок и тому подобные снадобья – не принадлежат, впрочем, вовсе к средствам симпатическим, и сила их давно уже признана врачами. Болезни этой дано множество названий – лихоманка, трясучка, трясовица, комуха, кумаха. Иногда ее ублажают, величают лихоманкой Ивановной, чтоб не обиделась, или боятся ее назвать. На Украине различают 99 видов лихорадок – смотря по тому, от чего она прикинулась, называя ее «питынница», если она человека застала сонного под тыном на сырой земле, «веретенница», если баба допрялась до лихорадки, «гноевая», если напала на спящего на навозной куче, «степоная», если на переночевавшего в поле и прочее. Есть и в России поверье, что лихорадок — 9 крылатых сестер, коих по временам нечистый спускает с цепей. Если одна из них пролетом поцелует человека, то или губы обмечет, или же нападет трясовица. Покидая одного больного, чтобы потрясти другого, сестры эти дают каждому временный покой. Иные мажут себе лицо сажей и переодеваются в чужое платье, чтобы лихорадка, воротившись, не узнала. Поэтому и скорый отъезд в другое место, как народ толкует, иногда спасает от лихорадки. Она потеряет человека и не найдет его. От болезни этой, по мнению народа, спасает, между прочим, также восковой шарик, слепленный из 12 крошек воску, снятых 12 раз во время чтения страстей от свечки, которая в продолжении службы зажигается, как известно, 12 раз.